Глава вторая. Тайна октопуса. «Всем немедленно занять места в спасательных шлюпках!» — послышался голос капитана корабля. Нас не пришлось просить дважды. Перед отплытием мы прошли инструктаж и отработали его на практике до автоматизма. Поэтому проблем с эвакуацией не возникло. Почти. «Кеша, куда тебя понесло?» — гаркнул я на артефактора, который бежал в противоположную сторону от спасательных шлюпок. «Батискаф!» — выпалил парень. «37 миллионов!» «Брось ты этот батискаф, ничего ему не будет. Потом со дна поднимем, благо тут не глубоко». «А я плавать не умею!» — запаниковала Фирсова. «Где твой жилет?» — накинулся на девушку Зимин. «Забыла в каюте. Приказали немедленно покинуть судно, вот я и запаниковала». «Возьми мой». Валик протянул девушке свой жилет. «А ты? Я не хочу, чтобы ты погиб». «Брось, я буду в спасательной шлюпке. В крайнем случае доплыву до берега. Тут ведь недалеко, а вода не особо холодная». Второй взрыв сбил нас с ног, а судно стало погружаться в воду еще быстрее. Корабль понемногу начал кренить на правый борт. И в любой момент могло оказаться так, что спустить шлюпки мы уже не успеем. «Живее!» — скомандовал капитан, подгоняя тех, кто задерживал остальных. Мы едва успели сесть в шлюпки и отплыть от корабля, когда он пошел под воду. Экипаж корабля сел на весла, а вьюга устроилась на носу лодки. Поначалу собака перепугалась, но как только мы оказались в шлюпке, отошла от потрясения и быстро освоилась. «Что произошло?» — наконец поинтересовался Уваров, когда мы оказались в безопасности. «Думаю, сейчас ты сам увидишь», — ответил капитан, кивнув в сторону моря, где бурлила вода. Поднимая пенные буруны из воды, сначала появились черные щупальца, а затем показалась и сама подводная лодка. «Не может этого быть!» — воскликнул Кеша. «Мы ведь потопили ее месяц назад!» Тем не менее, лодка была вполне настоящей, как и торпеды, которые потопили наш корабль. С подводной лодки по нам из пулемета выпустили очередь, которая лишь слегка зацепила лодку и ранила двух членов экипажа. И только теперь я пришел в себя. «Время назад!» Из-за сильных эмоций мне удалось переместиться на 17 минут назад. Да, потратил почти всю энергию, но оно того стоило. Я все еще тяжело дышал от гнева, когда переместился во времени назад. «Арс, ты в порядке? Октопус, он здесь!» «Успокойся, октопус давно лежит на дне Карского моря, а тебе просто приснился жуткий сон», — попытался успокоить меня Валик. «Если бы. Собирайте вещи, отправляйтесь к шлюпкам. Настя, не забудь надеть спасательный жилет». «А ты куда?» «На капитанский мостик. Нужно предупредить капитана об опасности». Уйти от встречи с подводной лодкой нам не удалось. Видимо, она давно наблюдала за нами и искала удобный случай для атаки. Как только судно изменило курс и направилось к берегу, враг дал о себе знать. «Михаил Сергеевич, дотянем до берега?» — поинтересовался я у капитана, который сейчас лично стоял у штурвала. «Дотянем», — уверенно произнес он. «Другого выбора у нас попросту нет». Капитан сдержал слово. В этой версии реальности корабль не затонул, а успел сесть на мель у самого берега. Мы отделались парой синяков и ушибов, но смогли добраться до спасательных шлюпок, преодолеть мелководье и самостоятельно сойти на сушу. «Что происходит?» — опешил Кеша, когда мы оказались в безопасности. «Не сейчас, друг!» — отмахнулся я от Уварова и направился к капитану. «Михаил Сергеевич, еще одна просьба к вам. Нужно передать в Мурманск сообщение о нападении подводной лодки». «Уже передано», — отозвался капитан, который был потрясен случившимся не меньше нашего, но самообладание не терял. «Видимо, на октопусе решили оставить нас в покое, потому как лодка больше не давала о себе знать. Возможно, затаилась, выжидая подкрепления, чтобы пустить ко дну еще один корабль. Вот только если это действительно было так, на октопусе круто просчитались. На этот раз за нами прибыли два эсминца, береговой патрульный катер, миноносец и подводная лодка. Целая эскадра. К этому времени мы успели оценить масштабы поражения судна. Торпеда прошила борт корабля и оставила огромную дыру в обшивке. Большая удача, что взрывом не зацепило машинное отделение. Но даже так корабль пребывал в плачевном состоянии. Без капитального ремонта он уже никуда не поплывет. Капитан отправил нас в Мурманск, а сам с остальным экипажем остался ждать ремонтной бригады, которая должна была отбуксировать судно в ближайший порт и поставить его в доки на ремонт. По дороге в Мурманск я был в смешанных чувствах. С одной стороны, нам удалось поднять много товаров и выручить их владельцев, которые на них уже и не рассчитывали. Кроме того, заработали кучу денег от государства. С другой стороны, неизвестно, сколько займет ремонт и получится ли теперь отбить расходы. «Паршиво, конечно, получилось», — признался Аверин, когда мы встретились с ним у меня дома. «За аренду корабля с батискафом пришлось выложить 630 тысяч. Зарплата команды обошлась еще в 600 тысяч. А ремонт корабля? Эй, там почти на 8 миллионов вышло», — с грустью в голосе сообщил Петр. «Я пытался списать эти расходы на атаку подводной лодки или хотя бы выбить компенсацию, но не вышло. Но даже так вы смогли не только отбить расходы, но и заработать 21 миллион с четвертью. Я даже не предполагал, что вам удастся добиться такого успеха. Арс, твоя доля». Аверин протянул мне чемоданчик, в котором лежали 5000-ные купюры. «Пересчитай». «Ава, я тебе верю, но сам знаешь, что деньги любят счет». Пробежался взглядом по деньгам, насчитал 2 миллиона и бросил эту затею. Мне было достаточно убедиться, что внутри пачек лежат настоящие купюры, а не бумажки. Вот он, тот самый шанс поправить свое финансовое положение. Этого наверняка хватит, чтобы оплатить третий год учебы, аренду дома и протянуть еще годик после академии. Конечно, нужно озаботиться своим делом, но даже 2 миллионов будет недостаточно для этого. Со временем непременно этим займусь. «Новости смотрели?» Кеша ворвался в комнату, словно метеор. Заметил, что телевизор был выключен, и помчался к нему. Щелчок кнопки, и через пару мгновений на экране появилась картинка, а следом за ней в динамиках раздался звук. На экране кадры затонувшей подводной лодки. Вот только совсем не той, что мы потопили в проливе Карские ворота. Слова ведущего новостей подтвердили мои догадки. Очередная подводная лодка класса «Октопус» была потоплена силами военно-морского флота «Империи» в Кельдинском проливе. Напомним, еще одна субмарина была уничтожена 6 часами ранее у берегов острова Нордбрук, принадлежащего архипелагу «Земля Франца Иосифа». Общая численность уничтоженных подводных судов составила 3 единицы. Мы до сих пор не смогли установить, кому принадлежат эти подводные лодки. Все страны, имеющие доступ к Северным морям, отрицают свое причастие к проникновению на нашу территорию. Со специальным включением наш корреспондент, который побывал в Адмиралтействе Северного флота и смог пообщаться с главой флота. «Выходит, подводных лодок было несколько?» — осенило Уварова. «Конечно, глупо было предполагать, что она одна смогла потопить почти 500 кораблей. Просто физически сложно оказываться в разных частях мира, преодолевая за несколько дней 1000 километров». «Кеша, не бубни, дай послушать», — попросил Аверин. В этот момент на экран вывели адмирала Кропоткина, который возглавлял Северный флот империи. «Очевидно, что наш враг решил действовать оперативно и выйти из тени, потому как на вооружение вот-вот должны были поступить новейшие разработки, созданные в Арктической академии, которые нивелировали преимущество подводных лодок. В ход были брошены все силы, чтобы успеть нанести как можно больше вред. За минувшие 2 дня мы потеряли 4 корабля. Но смогли отловить и пустить на дно 3 охотника. Думаю, это приемлемая цена, которую мы заплатили за безопасность наших кораблей. Как думаете, сколько еще подводных охотников удастся потопить в ближайшее время?» — поинтересовался репортер. «Думаю, ни одного. Если противник не дурак, а он уже доказал это, то он прикажет отвезти подводные лодки из наших вод. Так или иначе, любая субмарина, которая окажется в пределах действия глубинных бомб, будет уничтожена. Теперь либо менять тактику, либо искать новый способ мешать нашему господству на Северном морском пути. Вы считаете, что у противника были именно такие цели?» «Уверен в этом», — заявил адмирал. Дальше настал черед других новостей, и мы выключили трансляцию. Самое главное мы уже услышали. Подводная лодка действовала не одна, их было несколько. Но с высокой долей вероятности потопивший наше экспедиционное судно «Враг» уже покоится на дне морском. «Так будет с каждым, кто на нас пойдет», — уверенно заявил Уваров, когда я поделился с друзьями этими мыслями. Аверин покинул нас, сославшись на занятость, а я отправился гулять с Вьюгой. У Кристины сегодня был выходной. Лариса Александровна уехала на пару дней в Североморск проведать дом. Поэтому мне хотелось оставить Крис и Кешу одних. Уснула немного раньше, потому как за 3 недели поисковых работ невероятно вымотался и отвык от сна на обычной кровати, которую не качает на волнах. Но выспаться как следует мне не дали, потому что уже утром меня разбудил неожиданный звонок. Пытаясь раскрыть глаза после долгого сна, я потянулся к телефону и поднял трубку. «Арсений, помнишь меня?» — послышался в динамике голос Сальникова. «Конечно помню, Юрий Михайлович». «А мне кажется, что забыл, как и забыл о нашем соглашении». Судя по голосу, дворянин был очень недоволен. «Вы это о чем?» «О том, что ты отправляешься в экспедицию, но даже не ставишь меня в известность». «Вот оно что. Сальников уже разузнал о нашей экспедиции и решил выказать свое недовольство тем, что я не посвятил его в свои планы и оставил за бортом. Признаться, я рассматривал вариант с Сальниковым, если не удастся найти спонсора, но желание связываться с московским магнатом было совсем немного. Я бы даже сказал, что его совершенно не было. Не верю я в его расположение и доброжелательность. И если я стану ему неинтересен, он с легкостью обо мне забудет и сметет с доски, как ненужную фигуру. Но сейчас нужно придумать вменяемую причину, почему я обошел Сальникова стороной, иначе тот может обидеться. Варианты «забыл» или «решил не связываться» однозначно не подходят. Юрий Михайлович, я отлично помню детали нашего разговора. Речь шла о недрах и ценных месторождениях, но никак не о поднятии грузов затонувших кораблей. Да плевать! Меня интересует любая возможность зацепиться за север. А ты отдаешь все козыри Авериным. Спасибо, что хоть не Беловым. Если вы переживаете о деньгах, то мы заработали не так уж и много. Я откровенно лукавил, потому как 21 миллион – приличная сумма. Да, не для уровня Сальникова, но любой дворянский дом обрадовался бы такой сумме. Вон, состояние Серафимовых насчитывает всего 250 миллионов, а это лишь в 12 раз больше суммы, заработанной нами за неполный месяц. Если Родя узнает о нашей прибыли, его жаба задавит. «Плевать мне на деньги!» — рявкнул Сальников. «Дело в престиже и одобрении императора. Мне нужен политический вес, а денег у меня и так достаточно». Юрий Михайлович выплеснул недовольство, а потому дальше говорил уже спокойнее. «Такие люди, как он, легко могут взять себя в руки, если это требуется, иначе им не добиться такого успеха». «В общем, Арсений, я на связи. Надеюсь, удача тебе еще улыбнется, и ты будешь полезен. В любом случае, я буду рассчитывать на твой звонок и очень расстроюсь, если ты скооперируешься с кем-то другим. Не стоит заводить таких могущественных врагов». Отличное начало утра. Сальников затаил на меня зуб, и одно неверное решение может обойтись мне очень дорого. Даже если перейти под крыло сильной фракции, не факт, что это поможет. Такие люди, как Юрий Михайлович, всегда достигают своей цели. Ему проще будет меня прикончить, а потом решить проблемы с моими покровителями. Станут ли разбираться и устраивать кровавые разборки ради одного человека? Скорее всего, нет, если он не какой-нибудь родственник главенствующего дома. В мире аристократов и дворцовых интриг у всего есть цена, даже у человеческой жизни. Я откинул одеяло и выбрался из кровати, намереваясь возобновить тренировки. И так пропустил непростительно много времени. На пробежку взял Вьюгу с собой. Пока погода позволяет, пусть побегает рядом, ей будет полезно. Собаке было чуть больше года, и сейчас она легко переносила пробежки по 2, а то и по 3 километра, словно бегала столько всю жизнь. И ведь совершенно не устала. Разве что самую малость запыхалась и высунула язык. Уверен, будь у меня силы пробежать еще столько же, Вьюга пробежала бы эту дистанцию со мной. Еще и останавливалась бы, чтобы дать фору. Отдохнуть получилось всего пару дней. Поэтому я не успел как следует заскучать по учебе и путешествиям. Но расписание никто не отменял. Поэтому 1 августа нас вызвали в академию. «Еще одна экспедиция», — жаловался Валик. «Я не перенесу еще месяца болтания по Арктике». «А как ты собрался дальше работать?» – удивился Кеша. «В следующем году тебе предстоит 11 месяцев путешествовать по Заполярью, так что привыкай». Зимин отмахнулся, решив не продолжать неприятный разговор, и устроился на заднем ряду. К нему присоединилась и Настя. «Зимин, ты перепутал актовый зал с кинотеатром. Здесь нет мест для поцелуев». Подколол парня Серафимов и заржал свои шутки. Родя держался гордо, все еще находясь в пятерке Гаранина. Видимо, Коля решил держать его рядом, чтобы проблемный родственник постоянно находился под присмотром. После марафона и занятого 3-го места уверенности у парня заметно добавилось. Но это до первого ощутимого поражения. А оно будет. потому как пятерка Гаранина не конкурентоспособна в текущем составе. Им повезло занять третье место за счет индивидуальных качеств, но команды там нет. «Дамы и господа, рада приветствовать вас в стенах Академии». Мягкий голос Акулины Ивановны вырвал меня из оцепенения. Я ожидал услышать голос Гронского, но вспомнил, что Борис Ефимович уступил свое кресло Остроумовой. Бурные аплодисменты поддержали ректора. Пожалуй, среди студентов третьего курса не было ни одного человека, который имел причины не любить Остроумову. Акулина Ивановна умела сглаживать углы и находить общий язык со всеми. Думаю, из нее действительно получился замечательный ректор. Грустно это осознавать, но для вас это последний год учебы в Академии. 2 года пролетели как один миг, и вы не успеете оглянуться, как окажетесь на пороге выпуска. Но перед этим нужно еще многое сделать. Начнем мы, как водится, с экспедиции. Третьекурсникам предстоит отправиться на землю Франца Иосифа. Это огромный архипелаг, включающий в себя почти 1000 островов. Вас ждет увлекательная экскурсия по особенным местам, а во второй части экспедиции вам придется разделиться на большие отряды и проинспектировать отдельные острова. Георгий Максимович раздаст каждой группе направление. Я сообщаю начальные координаты высадки. Подробный маршрут получите непосредственно перед высадкой. Группа Аверина, остров Земля Георга. Место вашей высадки — пролив Архангельский. Платонов перешел сразу к делу без расшаркиваний. Он назвал лидеров пятерок и их назначение. Многие получали назначение на один и тот же остров. Пусть их и было около 1000, пускать нас собирались далеко не везде. Да и размер острова тоже нужно было учитывать. Та же земля Георга растянулась больше, чем на 100 километров и могла вместить 4 пятерки. А вот на Сальме едва сможет развернуться 1 отряд. Группа Светлицкого — остров Гукера. Группа Ларского — остров Кетлица и остров Нансена. Группа Чижова — остров Нордбрук. Нордбрук? Где-то я уже слышал про этот остров. А это ведь у его берегов уничтожили очередной октопус. Что-то я не верю в совпадение. Некоторые отряды делили крупные острова между собой. Другим предстояло путешествовать между маленькими островками. Все зависело от величины островов и сложности маршрута. Куда нам придется отправиться после Нордбрука, я даже не подозреваю. Уверен, Платонов придумал что-то сложное. Отправление завтра в 9:00 утра. У входа на территорию Академии быть к 8:00. Закончил Георгий Максимович. Обдумать назначение и поделиться своими мыслями мы собрались отрядом у меня дома. Здесь можно было поговорить в тишине и без лишних свидетелей. Кеша сидел задумчивый, а потом все-таки решил поделиться с нами причинами такого состояния. «Вам не кажется странным, что подводная лодка была затоплена у архипелага «Земля Франца Иосифа», и нас отправляют туда же? Не перваков, не второй курс, а именно выпускников. Может, не хотят привлекать внимание, усиливая гарнизон, а пытаются заткнуть дыру студентами?» «Ничего странного», — отмахнулся Зимин. «Просто там мы еще не бывали». «Ты бы сам отправил перваков туда, где снег практически никогда не тает, а полярная ночь длится 3,5 месяца». «Брось, Валик, они уже 2 раза пытались заткнуть нами дыры». «Сначала на патрулирование в Дудинке, затем отправили прочесывать улицы Мурманская. В обоих случаях пострадали студенты. Не думаю, что в этот раз нас бросят на опасный участок». «А я в этом почти уверен. 1 раз — случайность, а 2 раза — это уже система», — авторитетно заявил парень. «В общем, не знаю, как вы, а я намерен серьезно подготовиться к предстоящей экспедиции». Вот это меня больше пугало, чем возможные трудности. Потому как если Кеша собрался серьезно готовиться, то ждать можно чего угодно. Надеюсь, парень не протащит на борт экспедиционного судна ничего взрывоопасного, что может в один миг пустить нас на дно или распылить на молекулы.